попросил набрать в ведро с водой снега и ноги туда. Видно, сильно ломило, плачет, отрет. А с Луниным худо. Ему бы сразу заняться ногами, а он к печке греть руки. Худо дело-то!